Сосед этот хороший человек попался. Участливо отнесся, сам поехал в больницу проводить со своим другом. А уже за ними, значит, уехали ваши сотрудники. Понятно. Борисов посмотрел на слесаря. А дверь вы выбивали отсюда? Замок изнутри закрыт был. Изнутри тоже, кивнул слесарь. И снаружи. Как же тогда этот раненый попал в квартиру? А я откуда знаю? Может, его специально заперли? А он еще и изнутри заперся. Это не мое дело было, такие вещи выяснять. Ну да-да, конечно, согласился Борисов. Вы знаете, вам, кажется, придется еще раз потрудиться. Да я уже заделывал этот замок. Дверь закрывается, хотя мне и не заплатили. Они сразу уехали, а я забыл про деньги спросить. Нет, вы не поняли. Нужно будет еще одну дверь открыть, а не закрыть. Борисов знал, что этого делать нельзя, но понимал сейчас, что счет идет на секунды. «Какую дверь?» — не понял слесарь. «Вашего соседа», — пояснил полковник. «Того, что наверху живет». «Да что вы!» — испугался слесарь. «Он скоро вернется сам, сам и откроет». «Человек такое дело сделал, помог, а вы ему дверь выламываете». «Как ваша фамилия?» «Никифоров». «Товарищ Никифоров, так надо!» — убедительно сказал Борисов. — Мы ищем очень опасных преступников, и вы можете нам очень помочь. Слесарь посмотрел на участкового, пожал плечами и сказал, раз надо, так надо. И, повернувшись, пошел к лестнице, поднимаясь на следующий этаж. Борисов и участковый поднимались следом. Сотрудник милиции, нерешительно посмотрев на Борисова, произнес, — Это незаконно. — Я знаю, — кивнул Борисов. Но у меня нет другого выхода. Вся ответственность за этот злом только на мне. Если хочешь, я напишу тебе расписку. Не нужно, — улыбнулся участковый. Все время, пока слесарь возился с очень сложными замками на верхнем этаже, Борисов стоял рядом, бледный и осунувшийся. Если он ошибся, ему грозило увольнение за взлом чужой квартиры. Но если окажется прав... Слесарь, наконец, открыл дверь. Замок вылетел от удара в коридор. Борисов быстро вбежал в квартиру, направляясь в комнату, под которой был найден раненый. И все сразу стало ясно. К батарее была привязана простыня. На кровати явно лежал раненый. Борисов вышел в другую комнату. Под ногами валялись патроны. Он открыл шкаф, и на него вывалилась одежда сотрудников милиции. Он поднял одну форму. На ней были видны пятна крови. «Это они», — сказал Борисов. «Мы их, наконец, нашли». «Москва, 19:00. «Нам нужно еще кое-что», — сказал Аркадий Александрович. «Нужен экипаж, опытный экипаж, и очень быстро, чтобы у них не было оружия. Мы их лично досмотрим перед тем, как они пройдут в самолет». «Все правильно», — подумала Буладзе. «Все так и должно было быть». «Мне нужно выйти поговорить со своим руководством», — предложил он. «Я вернусь через 5 минут». «Говорите по телефону». «Такие вопросы они не будут обсуждать со мной по телефону. Вы должны меня понять». «Хорошо. Но экипаж должен быть здесь через 10 минут. В аэропорту полно летчиков, чтобы они не успели никого подготовить». «Понимаю», — сказала Буладзе. Вошедший в зал Седой, ни слова не говоря, прошел к своему излюбленному месту на диване. «Там все в порядке?» — крикнул ему Аркадий Александрович. «Все», — отмахнулся Седой. «Идите», — разрешил Абуладзе Майский. «Когда вернетесь, мы передадим вам первую капсулу». «Хорошо». Он повернулся, чтобы идти, и вдруг услышал новый звонок на сотовом телефоне Аркадия Александровича. На этот раз просто звонок. На часах было ровно 19:00. Очевидно, именно этот звонок и должен был стать условным знаком для Майского. Тот даже не стал вытаскивать телефон, словно знал, что после первого звонка абонент отключится. И лишь заметив направленный на него взгляд Тенгиза Абуладзе, потянулся за телефоном с очень большим опозданием. Абуладзе прошел мимо Бармина, спускаясь по лестнице к выходу. Вышел из депутатской, снова столкнувшись с Маркиным. На этот раз в вестибюле перед депутатской стояло не менее 25 человек с оружием в руках. На многих были надеты каски и бронежилеты. «Надеюсь, они не собираются штурмовать этот зал?» — спросила Буладзе. «Это было бы крайне неразумно». «Они не хотят выпускать террористов», — виновато ответил Маркин. «Все решено на самом высоком уровне. Через полчаса назначен штурм». «Как они могли?» — разозлился Буладзе. «Он ведь наверняка окончится неудачей. Нельзя так рисковать. И потом у террористов нет третьей капсулы. Она спрятана где-то в городе. А за зданием аэропорта наверняка наблюдают их люди. Нельзя так рисковать». «Прибыли генералы», — пояснил Маркин. «И наш Ладынин с ними. Где они сидят? У генерала Дмитриева».